Моника Кристенсен. «Голландская могила». Роман. Перевод с норвежского Анастасии Наумовой и Олеси Нонко. Серия «Арктический криминальный роман». Москва. Издательство «Паулсон». 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Действие этого психологического триллера разворачивается, как, впрочем, и действие других книг норвежской писательницы Моники Кристенсен, вышедших в серии «Арктический криминальный роман», на Шпицбергене. Автор знает Шпицберген не понаслышке. Она впервые приехала на архипелаг в 1976 году. Неоднократно оставалась здесь на зимовку и какое-то время занимала должность директора научной станции Кингс-Бэй. Поэтому ей удается так убедительно изобразить одно из самых уединенных и спокойных мест на планете, где ничто, кроме погодных условий, казалось бы, не способно нарушить размеренную жизнь людей. Однако и здесь может произойти загадочное, жестокое, непредсказуемое убийство. А начинается все с первой высадки на берег туристов, отправившихся в круиз на судне «Белый медведь» и посетивших Птичий мыс, где более 200 лет назад жили голландские и английские китобои. Единственное, что от них осталось, кладбище с несколькими рядами деревянных гробов, которые когда-то были закопаны в вечную мерзлоту. А сейчас уже можно увидеть их крышки. Приподняв одну из них, туристы находят в гробу человеческую голову. И она явно принадлежала не голландскому китобою.